13. 11 января 1915 года. Дорогая малышка, с самого начала войны, включая Альби, я впервые несколько дней не писал тебе. Последние два дня, вчера и позавчера, в окопах было так много работы, что писать не оставалось никакой возможности. Грязь, тина, ночные хождения по рытвинам. Ты и представить себе не можешь, что это такое. Я делал заметки, и как только выдастся свободная минутка, опишу все это на свежую голову, но сейчас у нас все вверх дном. Не успеем лечь, как уже надо вставать. Не успеем встать, надо куда-то идти. Что за жизнь, Господи! Кто здесь не побывал и представить себе не может, как тут гнусно. Твой маленький солдат.